Крейсер. Оказалось, не лажа. Оператор Полинома скороговоркой доложил. «Пеленгую цели. На удаление 20 миль. Шум неразборчивый. Классификации не подлежит. Дистанция быстро сокращается. Предполагаю торпеды». Который раз воет боевая тревога. На руле румб вправо, открывая сектор носовой РБУ. Пошли данные целеуказания. Акустик строчит сокращающуюся дистанцию. И это все под рев пролета вернувшихся тушек, заворачивающих уши в трубочку. Удаленность 70 кабельтов. Первыми РБУшка выплюнула снаряды от водителя, поставившие на пути торпед ложные цели. Залп следом разбрасываются снаряды дрейфующего минного поля. Втыкается уцелевший кормовой бомбомет, уже на пару шинкуя глубину фугасами. Акустики охреневают, ни черта не слышат, в воде рвет и детонирует. Радиорубка срочно. Индонезийцы, они передают нам координаты. Рев двух небесных мастодонтов как раз затихает, и, выведенная на громкую частота, хрипит. «Russian ship! Russian ship!» Вторая пара Ту-95 совершила свой разворот, и турбовинтовое неботрясение начинает накатывать с новой силой. Благо, намного в стороне. «Что они передают?» – пытается прорваться голос дежурного. В бице, в отличие от мостика, рев тушек не слышен. Там душатся своими заморочками. Быстро рассчитали треугольник и сбрасывают информацию. Привязка недостоверная, условная, местоположение субмарины противника примерное, в пределах захвата. Похрен вся эта недостоверная, и нехрен ждать. БЧ-3, румыны, мля, ваша работа. По правому борту открывается лацпорт. Заминка длится недолго, вводятся данные в систему наведения ракетоторпед комплекса «Водопад». С дымком и шипением выскальзывает первая сигара, шмякаясь в воду. На 14 узлах крейсер проходит несколько метров. Вторая, затем третья, когда уже первая, пронырнув на безопасное расстояние от борта, прямо из воды стартует ракетой. Издержки унификации. Очередной мокрый старт. Они, все три, ушли по баллистике, прокоптив небо выхлопом, на 20 миль, уронив в заданной точке на парашютах торпеды, которые кинутся на поиск субмарины. И там, как получится, три рыскающие торпеды в акустическом поиске 60-килограммового фугаса боевой части против всех ухищрений экипажа и возможностей стёрджента. Высота полета и широта морской глади скрадывают размеры корабля. Оседлый серый силуэт, широкая, извилистая кильватерная пена. Больше всего дымит и парит на корме в районе ангара. Там еще продолжает что-то медленно гореть, чадя черно-белым. Набегающий ветер вяло сносит все в сторону. Ту-95 проходит в стороне для лучшего ракурса фотообъективов, потому как снимать есть что. Переговоры по внутренней бортовой связи ведущей машины. «Слышь, а досталось мужикам?» Говорят, они авианосец замочили. «Да ладно, бля, буду». «А чего это он, Петр Великий? Царизм на лицо?» «Брось, у нас в Приморье залив Петра Великого. Наши это, видел, флажок трепыхался». «Хрен в этот бинокль разберешь». «А чего Митяй-то притих? Эй, радист твою, оглох?» «Погодь, погодь!» Через полминуты. «Мне тут их старпом байки травят». «Чего?» «Да пару анекдотов. По-моему, уже когда-то слышал». «Но вот такенскую хохму-переделку выдал про наша Таня громко плачет. Обхохочешься». Видимо, Скопин, не мудрствуя, поставил запись из Comedy Club. «А ну прекратить трёп!» – голос командира. «Ты там ничего лишнего не сболтнул?» «Я токмо слушаю. Что, я не в курсах?» Радист имел в виду замполита эскадрильи, которого навязали в полет в качестве штурмана на ведомом Ту-95РЦ. Там же разместили пассажиром офицера контрразведки флота. Голос второго пилота. «Ё-моё, да у них война в натуре!» Проходили из траверса. Крейсер вытянут во всей красе. Правым бортом, судя по кильватору, рулит вправо. С носа и полуюта в сизых клубах одна за другой мечутся искорки. Залпы реактивных бомбометов, унося результат из поля зрения. Вдруг в паре сотен метров за кормой крейсера вспухает подводный взрыв, выбрасывая впечатляющие клочья воды. Воздушные наблюдатели не знают, но это отработал свое буксируемый шумогенератор. И совершенно неожиданный последовательный тройной старт ракет из-под борта, загнувших кривую траекторию куда-то назад. Эдакая серьезненькая хрень. Там у хвостового стрелка тоже есть фотоаппарат. Может, удастся что-либо заснять. В наушниках голос бортрадиста. «Получен приказ покинуть район». И крик второго пилота. «Мать твою, да в него попали!» «Охренеть! Торпедой!» В районе полубака крейсера из-под правого борта взметнулась высоченная разлапистая груда пенной грязно-коричневой воды, разбрасываясь в стороны. Оседая, эти тонны обрушиваются на архитектуру надстроек, накрывая, заливая палубы. Крейсер продолжает двигаться вперед, оставляя позади эпицентр взрыва, кипящий пузырьками, разбегающиеся по поверхности круги. Стопорит ход, продолжая скользить по инерции. Нигде не полыхнуло, не было заметно каких-либо особых повреждений. Начинает заметно крениться с дифферентом на нос. Вокруг корабля расползается темное пятно, словно черная венозная кровь смертельно раненого. Туполевы уже прошли траверс. Ведущая машина легла в легкий крен, совершая плавный доворот с намерением осмотреть последствия торпедирования. Ведомый следовал как привязанный. Выходит на связь голосом замполита эскадрильи. «Полсотый, вы получили приказ покинуть район?» «Так точно, полста первый?» «И не засоряйте эфир!» «Есть!» Командир ведущей машины еще раз бросает взгляд вниз. Корабль уже кособочит градусов на 20-30. Матерно бормочет, переглядываясь со вторым пилотом. «Возвращаемся!» Туполевы уходят. Командир экипажа теребит бортрадиста, но тот заверяет, что на запросы корабль не отвечает. Не до того им видать. Крейсерская у Ту-95 750 км в час. Уже через 10 минут хвостовой стрелок даже в бинокль видит лишь темный силуэт на поверхности океана. Вроде еще на плаву. Потом радист докладывает. «Товарищ командир, они на связи». «И что?» «С ними сейчас особист с полста первого диалог ведет. Короче, этот их старпом варяга поет». «Как поет?» «Хреново, фальшивит». «Серьезно?» «Нет, конечно. Матерится. Ситуевина ПП говорит. Но пока держится». Командир и второй пилот подключились к эфиру. Послушали. Снова переглянулись. «Минск с эскортом успеют?» «Я вот только не пойму, чего нас отзывают? Хоть как бы прикрыли». Еще через 5 минут они с удивлением узнают, что морячки тоже получили приказ уходить из района.